Глава вторая. Обитатели холодного замка. Молодой человек побагровел, прищурился и начал вертеть кистью. Эллин с любопытством вытаращила глаза. Настоящей боевой магии она пока в Эллиране не видела. Как далеко способен зайти этот несчастный птенчик? «Пусть она останется», — тихо сказала Агата. «Мне с ней хорошо». Дамьен сдулся и пробормотал что-то про глупых женщин, а Эллин собрала грязное белье и спросила. «Стиралка есть?» «А?» «Машинка стиральная». «Артефакт в прачечной? Но вы все равно не сможете его включить. Вы бескрылые». «Да куда вы потащили белье? В ванной комнате есть люк». «Может, и горячая вода есть?» — обрадовалась Эллин. «В башне нет, но есть внизу в купальне. А так трубы давно проржавели, напора нет». Эллин кивнула и ногой открыла дверь, за которой, как она и предполагала, находилась уборная. Люк в стене нашелся быстро, женщина заглянула в черную дыру, дна не увидела и решила, что хозяевам виднее, куда складывать грязное белье. Кинула туда всю охапку, а следом несвежие полотенца с крючка и пахнущий затхлостью махровый халат небесно-голубого цвета. «Артефакт, говорите? Разберемся». В целом ванная комната выглядела вполне современно. Унитаз был похож на унитаз, разве что рядом стояло полное ведро воды. Ванна ржавая, грязная, краны и рычаги покрыты пылью. Эллин покрутила медный вентиль над раковиной, послушала утробное урчание в трубе и кивнула. Острое безденежье — вот чем болен этот замок. Когда она вернулась в комнату, Дамьен сидел возле Агаты и кормил ее с ложечки какой-то кашей. Эллин тут же сунула нос в тарелку и покачала головой. Дрянь несъедобная. Такой разве что больных кормить. Впрочем, девочка и есть больная. «Я зайду попозже», — пообещала Эллин. «Тоже хотелось бы пообедать». Она спустилась в кухню, ругая про себя и архитекторов, которые проектируют слишком крутые лестницы, и хозяев, допустивших подобное запустение, и Агату, забравшуюся в самую высокую башню. Нашлась тут принцесса. Что ж, рыцаря не обещаем, а дракон у вас теперь есть. Больше всего на свете Эллин не любила несправедливость, а сейчас она была уверена, в замке Шанаторов справедливостью и не пахнет. По пути Мэрил присмотрела себе комнату на первом этаже. Себе и Агате, потому что нечего девочке делать в башне. У Эллин колени не железные, чтобы 100 раз на дню бегать вверх и вниз. Да, тут явно располагались помещения для прислуги с небольшими окнами, низкими потолками и каменными стенами, но хороший ремонт творит чудеса. Главное, в каждой комнате была печка. Да и те самые купальни недалеко. Проход в них Эллин нашла без труда. «Я разжег плиту», — сообщил Эллин сторож. «Вы вряд ли умеете». «Ой, да что тут уметь-то?» — отмахнулась женщина. «Сунуть дрова и чиркнуть спичкой. И почему это в кухне нет мойки?» «Артефакт был очищающий. Продали». «Ну, разумеется. А как вымыть сковороду?» «Зачем ее мыть? Тряпкой протереть и достаточно». Эллин взвесила в руке сковороду и прикинула, какой будет звук, если она ударит этого неряху по лбу. Теодор как-то сразу все понял и ухмыльнулся. «Я попробую что-нибудь сделать, Таннет, но не обещаю, что результат вас устроит. Что ж, попробуйте и принесите ведро воды и тряпки. Готовить в таком свинарнике — прямой путь к пищевым расстройствам». Дед внимательно посмотрел на Эллин, потом на пыльный стол, моргнул и провел ладонью над поверхностью. Женщина только рот открыла, стол вдруг побелел на глазах. Казалось, что слой вековой грязи сняли с него точно скатерть. «Вы что же, совсем не владеете бытовой магией, Таннет?» «А я бескрылая», — отмахнулась Эллин. «А сковородку вот так можно? И плиту, пожалуйста». На сковородку сил хватит, а дальше уже ведро и тряпки, признался Теодор. Дар у меня невелик. Скажите, а вы женаты? Голос у Эллен прозвучал вкрадчиво и соблазнительно. Теодор вздрогнул и покосился на нее с подозрением. «Вдовец? А что? Жениться не хотите? Я, между прочим, Мэрил. У меня приданое хорошее, а вы такой полезный в хозяйстве мужчина». Сторож расхохотался. «У Танет отличное чувство юмора. Не переживайте, я помогу вам с обедом. Не обязательно брать меня в мужья. Скажите только, что нужно делать». Эллен подумала, что она вроде бы и не шутила. «Ну а что? Свободный мужчина с магическим даром. Сковородки умеет чистить, столы мыть. Борода, опять же, ногти чистые, почему бы и не попробовать? Жизнь-то короткая, и большую ее часть Эллен уже прожила. Упускать такой шанс она была не намерена. «О, картошка, яйца, капуста, неплохо!» Проинспектировала она корзину возле стола. «Лук, морковь. А это что?» Она достала банку с зелеными стручками в масле. «Медвежий лук», — горделиво ответил Теодор. «Я сам мариновал». «Это можно есть? Это вкусно!» «Ладно, тогда на обед у нас жареная картошка с вашим луком». «С медвежьим? Вот именно. А воды и тряпку все же принесите. Я полы протру и пыль уберу. Невозможно же так жить». Теодор чистил картошку, потом жарил ее на плите, с интересом поглядывая на женщину, которая, ползая на коленках, мыла пол. Последний раз на его памяти здесь прибиралась Агата, но это было давно. Малышка окончила университет, потом устроилась на неплохую работу и в родительский замок совершенно не рвалась. Прилетала раз в год, привозила деньги двум оболтусам-шанаторам, наводила хоть какой-то порядок и улетала вновь. Ее кузены не утруждали себя подобной ерундой. Обедали они в деревне, благо, что оба были крылаты, а лететь до нее не больше четверти часа. Вещи кое-как стирали сами с помощью стирального артефакта в купальнях. Невелика сложность закинуть грязное белье, а потом развесить его для просушки. Младший из кузенов, кстати, был совсем не дурак. Он даже ухитрялся зарабатывать какие-то небольшие деньги, занимаясь реставрацией старинных книг. Древние языки давались ему без труда, материалов в библиотеке имелось предостаточно, и бумаги, и перьев, и чернил. Все хранилось с незапамятных времен. Ему присылали поврежденные тома из государственных и частных библиотек, и Серж восстанавливал рваные страницы, подшивал переплеты, чинил обложки и снимал копии с ветхих экземпляров. Работа кропотливая и небыстрая. Если бы не эти заказы, шанаторы бы вовсе померли с голоду, потому что других источников существования у них не было. После того, как слегла Агата, стало совсем туго. Странная Танет Теодора заинтересовала. Впервые он видел женщину с мужской стрижкой, татуировками и в столь нелепом наряде. Но даже не это важно, мало ли какая мода нынче в столицах. Сам-то он сначала просидел за решеткой почти 200 лет, а потом благоразумно не отходил далеко от замка. Крылатый живут долго, врагов у него немало. Да и за замком нужен присмотр, пока эти бакланы не развалили его по камушку. Женщина была из Мэрилов, это Теодор подслушал. Эдварда он помнил, славный был птиц, предприимчивый. Если перед ним одна из его стаи, то с ней лишний раз хвост пушить не нужно. Вырвет перья, набьет ими подушку и продаст. Мэрилы они такие. И все ее поведение красноречиво свидетельствовало: сильная, умная, уверенная в себе, не боявшаяся ни ветра, ни соленой воды, ни грязи и пыли. Чтобы знатная Танет и с тряпкой ползала, это дорогого стоит. И Теодор твердо решил не высовываться и непрошенных советов не давать, а поглядеть, как Мэрил в очередной раз поджарит пятки шанаторам.